Это принесло ей облегчение, поскольку он не усмотрел здесь ничего серьезного. Правда, он заверил ее, что тут же свяжется с Лондоном, и посоветовал ей говорить об этом в школе как можно меньше. Пусть думают, что Шейста осталась ночевать у дяди. «Это будет лучше», — сказал Келси. «Не надо, чтобы девочки думали о похищении или свидании. Не беспокойтесь, мисс Чедвик, положитесь на нас». Но мисс Чедвик беспокоилась. Лежа в постели без сна, она думала о похищении и убийстве. Убийство в Медоубенке. Это ужасно и невероятно. Мисс Чедвик любила Медоубенк, возможно, даже больше, чем мисс Вулстрат. Мисс Вулстрат не боится рисковать. Следуя ее методу, она часто впадала в панику. У них было не такое уж большое состояние. Если бы они не добились успеха, наступила бы катастрофа. Иногда, опасаясь за будущее Медоубенка, она умоляла мисс Вулстрат избрать более умеренную линию. Но мисс Вулстрат не прислушивалась к ее советам. Ее мнение было решающим. Она продолжала свою тактику. Так было всегда. А потом Медоубенк стал знаменитым. Но теперь она снова разволновалась, когда мисс Вулстрат заговорила об уходе. И это теперь, когда все идет так хорошо. Чедди недоумевала. Казалось, ничего не может случиться, но произошло убийство. Какое мрачное и пугающее слово! И где? В Медоубенке. Невероятно! А может быть, мисс Спрингер каким-то образом привлекла внимание убийцы? Что о ней известно? Мисс Чедвик громко сказала. «Я не могу не думать об этом. Возможно, стоит принять аспирин и посчитать до 50. Тут она опять вспомнила о деле. Ужасно. Неужели это похищение? Не начнут ли родители забирать своих дочерей? Как же тут не волноваться? Она взглянула на часы. Только 1:45. В это время бедная мисс Спрингер была... Нет, не стоит думать об этом. Мисс Чедвик подошла к столику, взяла 2 таблетки аспирина, налила в стакан воды. Собираясь лечь в постель, она случайно взглянула в окно и онемела. Тщетны были попытки убедить себя в том, что все ей только кажется. Ей очень хотелось, чтобы никогда не довелось увидеть в спортивном павильоне свет после полуночи. Хотелось бы. Но свет там был. Некоторое время мисс Чедвик не двигалась. Затем оделась, взяла фонарик и спустилась вниз по лестнице. В свое время она порицала мисс Спрингер за то, что та никого не позвала. Но теперь она сама поступила точно так же. Надо успеть посмотреть, кто же проник в павильон. Мисс Чедвик поискала подходящее оружие, открыла дверь и решительно пошла по тропинке, ведущей к спортивному павильону. Только у самой двери она вдруг заколебалась. Дверь была полуоткрыта. Мисс Чедвик дернула дверь и заглянула в помещение. В то время, когда мисс Чедвик встала, чтобы принять аспирин, Энн Шепленд, одетая в элегантное черное платье, сидела за столом у Леонида Сэвиджа, ела цыпленка и улыбалась молодому человеку, сидевшему напротив нее. «Дорогой Деннис», — думала Энн, — «всегда такой же. Я долго не выдержу, если не выйду за него замуж. Он так давно любит меня». «Слушай», — она сказала, — «как хорошо, Деннис, такой славный вечер. Как твоя новая работа?» — спросил он. «Прекрасно. Я довольна». «Я не уверен, что она в твоем духе». Эв засмеялась. «Конечно же, это не в моем вкусе, но я люблю разнообразие, Деннис. Я никак не мог понять, почему ты бросила работу у сэра Мервина. потому что его внимание ко мне не нравилось его жене. Глупая ревнивая кошка. О, нет, я целиком на стороне его жены. Кстати, леди мне понравилась больше, чем ее старый муж. Почему тебя удивляет моя теперешняя работа? Потому что это школа. Ты не годишься для этого. Я ненавижу преподавательскую работу, но быть секретаршей в школе, подобной Медоубнику, по-моему, отлично. Это место единственное в своем роде. И мисс Вулстрат тоже единственная. Ее глаза смотрят сквозь тебя и видят самое сокровенное. В таких случаях я боюсь сделать ошибку в письме. «Хотел бы я попасть на такую работу», — сказал Деннис. «Я рад, что тебе повезло». «Ты что-то льстив, Деннис», — уклончиво ответила Энн. «Зачем? Между нами это излишне», — сказал Деннис. «Надеюсь, но не уверена в этом. Кстати, ты должен знать, что с моей мамой». «Я хотел поговорить с тобой о ней». «О маме? Что ты хочешь сказать?» «Это сложный вопрос, Энн. У тебя сейчас хорошая работа, но, возможно, ты должна будешь ее оставить, чтобы вернуться домой к матери». «Я знаю. Что же делать, если снова повторится болезнь? Но ведь существуют такие места, где таким людям, как твоя мать, будет лучше. Речь не идет о доме для сумасшедших». «Какой ценой?» — спросила Энн. «Пока в этом нет необходимости». Горькая нотка прозвучала в ее голосе. «Я уверена, что это предстоит. Но пока есть кому жить с матерью и заботиться о ней. Когда ей станет хуже, я вернусь и займусь ею. Она никогда...» «Что ты бормочешь, Деннис? У тебя необычайно мрачное воображение. Она только периодически напивается и забывает, кто она и где находится. Вспоминает Тибет, но не помнит, почему была там. Это ужасно, когда не можешь вспомнить свое прошлое». «Я по-настоящему не знаком с нею», — сказал Деннис. «Я никогда не поощряла людей, которые хотели бы встретиться с нею», — сказала Энн. «Это ведь не любопытство, Энн. Я не думаю так о тебе. Но не хочу показывать мать в таком неприглядном свете. Я тебя понимаю, но не могу бросить работу и сидеть дома. Я никогда не отдавалась полностью работе. Но лучшей школы, чем в Англии, нет. Я хочу здесь остаться хотя бы на год». «Ты никогда не разбиралась в делах, Энн?» «Нет», — задумчиво сказала она.